Олесь Адамович. Каратели. Чем выше обезьяна взбирается по дереву... Анна Шекльгрубер, служанка, незамужняя, родила Алоиса, которого усыновил человек без определенных занятий, Джон Георг Гитлер. Алоис Гитлер и Клара родили Адольфа. Адольф Шекльгрубер Гитлер родился в австрийском городе Браунау 20 апреля 1889 года. Особые приметы – хорошая память, плохие зубы. До трех утра не спал. Выслушивал вечерние донесения офицеров-оперативников о неожиданно широких действиях русских на Харьковском направлении. Неужели догадываются, что не Москва, а юг — главное направление? Хотят определить, ослабить твой удар. Поздно. Такого упреждающего боялся, кошмары мучили в 39-м, 40-м. Вдруг вырвутся на европейские бетонные дороги. Пока их обратно загнали бы, все израсходовали бы. Накопленные боеприпасы, бензин, время. Главное — время. Возьми в руки себя. Нужна ясная голова. Это наступление должно все выправить. Зима показала, положиться не на кого. Готовы были бежать, как тот самый корсиканец, до Березины и дальше. И побежали бы, если бы не взял армию в собственные руки и не превратил бы русские котлы в немецкие крепости. Сколько ни смещай этих беков, этих браухичей, все они одной кости. И для них ты гефрайтер. Даже не унтер-офицерский чин. Как бы громко, каким бы сладким хором ни повторяли «Мой фюрер!» Ха! Вон как удивились. И скрыть не могли удивления, обиды, что гефрайтер отшвырнул их бездарную директиву и написал свою о наступлении на Кавказ, на Сталинград. Как же! Их наукам не учился списывать у Клаузевица, Мольтке, Шлиффена, а лезет в их святая святых. И никак не привыкнут, что нет больше военного министерства и генерального штаба. Вот где было бы не продохнуть от генеральской спеси. Никак не усвоят, что главный фактор — то, что генерирует гений фюрера, а не их штабные линейки. Пока Сталин дожидался нового наступления на Москву, я перережу России жилы. Сначала на юге, потом Мурманскую дорогу. Москва и повиснет в пустоте. Пыль и кровавое месиво. Не нужна мне Москва, как и Петербург не нужен. Пусть содрогнется мир, я с корнем вырву два ноющих зуба Европы. В Гималаях эхо отзовется. Впереди Иран, Ирак, Египет, Индия и Тибет. И все идет, как предсказывал я. В этом еще раз все убедятся, когда заработает директива номер 41. Победоносно двинется 6-я армия, направляемая моим шестым чувством. Вот наше главное оружие. Секретное. Им владеет Германия, пока есть я. Только пока я есть. То, что я существую, важнейший фактор. Пора, наконец, понять простую истину. Фюрер хорош не потому, что хорош, а потому, что есть, и он незаменим. Попрекают меня импровизаторством. Меня. Эти бумажные черви в мундирах, которые я же им и вернул. Но они все еще клаузовицам живут. Война для них служанка политики и только. А политика, по их книжонкам и понятиям, наука всего лишь о возможном. О возможном! Тоже мне наука. Возможно, я достану и без всякой науки. Весь фокус, чтобы добиться невозможного. Вопрос о жизни и смерти расы. А они и возможное. Не государство сегодня, а расы воюют. Все против всех. Какие бы ни возникали союзы, коалиции, и должна победить и остаться одна единственная раса. Разве возможно, чтобы одна всех? Ну а погибнуть германской арийской расе, эту возможность вы допускаете? Мы еще только в начале дел и пути, проклятая география. Проклятый полуостровишко Европа. И народ мне достался. Он, хотя и не испорчен настолько вольтерьянством и евреями, как народы латинские, но с ним тоже будь начеку. Уж теперь-то я сделаю из вас германцев. Выбью немецкую труху из истории, из душ ваших. Какие-то бедуины, пастухи, завладели полмиром, когда у них появился вождь и идея. Настоящая религия не слабых и сирых, а воинов, преданных пророку. Вот у кого, у мавров, а не у римлян, позаимствовать бы нам религию. А с нею получить в наследство полмира. Но с германцами случилось самое плохое, что только могло. На плечах они унесли римское золото, а в душах еврейскую христианскую заразу. Нет, из большевистской Азии мы принесем только золото победы. Только. Всю заразу, как холеру в средние века, выжечь огнем. На месте. А моим немцам и хочется, и дрожь в ногах. Какие разработочки присылают мудрецы из Восточного министерства? Спор чиновничьи затеяли. 30 или 50, или 70, или 100 миллионов выселить по генеральному плану. Не повиснет ли невыносимая тяжесть на совести исторического немца, если с поляками поступим как с евреями? И нельзя ли украинцев использовать против русских, а литовцев, латышей против и тех, и других, и белорусов? Все пытаются обойти твердый принцип. Впредь никто, кроме немцев, не должен носить оружие. Им хотелось бы с помощью одних славян победить и истребить других. Все у них союзы да коалиции в голове. В мечтах да на бумаге цифры не пугали. А когда до дела дошло... Интересно бы посмотреть на этих Майеров, Ветцелей, да на моего прибалтийского эстета Альфреда. Если бы им пришлось не миллионами душ туда-сюда отсчитывать, а двух-трех женщин, но самим, своими руками ликвидировать. Поставить живых перед ними. Ну-ка, исполняйте нашу историческую миссию. Опозорились бы, как Гиммлер в Минске. Велел поставить под расстрел 100, но на втором десятке свял, сбежал, как баба. И молчит. Тут он не спешит докладывать. Нужен огонь и огонь. На Востоке мы выжигаем еще и немецкую серу из германской руды. Без этого хорошей стали не получишь. И делать это будем безжалостно. В лаборатории чистой расы не создашь. Одними этими вашими измерениями черепов. Времени вот чего не хватает. Чтобы из сырья человеческого, которое нам оставила история... Из этого мусора рас выплавить чистую сталь новой расы, нового человека. Нажал на перо. 100, 1000, 1000 упали на бумагу. Нажал на спусковой крючок. Столько же под дулом автомата. Новому человеку все будет одинаково легко и радостно. Будь у меня 2-3 поколения, воспитанных как следует, невозможного не существовало бы. Отняли и отнимают у меня месяцы, недели, которые могут отозваться в столетиях. Наступает пора новой аристократии. Придет время, и в германских пантеонах станет просторнее. Если чем и победим другие расы, то именно простодушием, которым всегда питалось истинно немецкое чувство правоты перед всеми и за все. Да, мы всегда честно требуем только необходимого. Ничего лишнего. Требуем по праву немецкой культуры, немецкого трудолюбия, честно. Чувство любого немца, когда он обижен за Германию, самое справедливое. Это народное чувство, как ни у кого другого. Никто и никогда не хотел считаться с нашими правами, требованиями, которые только справедливы. И сегодня мы честно объявляем. Отныне мы становимся нацией истребляющей. Англосаксам придется передать нам вместе с Ближним Востоком, Африкой, Азией и эту роль. Это право. Я выбрал борьбу со всеми и до полной победы, что означает, и я этого не скрывал никогда, полное уничтожение побежденных. Вы на это согласились, пошли за мной, потому что я угадал вас. Угадал то, чего вы сами стыдились всегда, боялись в себе. Мы повязаны. Не рассчитывайте, что вам простят то, чего не простят мне, если победим не мы. У нас будет все новое. Особый язык, не всем доступный. язык посвященных. Но если не немецкий, тогда какой же изберем мы, избравшие себя? Все планируем, а об этом наши мудрецы никто даже не задумываются. И мне это не сразу в голову пришло. Столько лишних народов, испорченных рас. А ведь это и языки. Это тоже наши трофеи, но никем не замечаемые. Предполагалось, что это ненужный хлам, лишнее, подлежащее забвению. А ведь это чудесные скальпы для победителя. А что? Неожиданный поворот мысли. Шутка истории. Никто не задумывался, как все-таки будут общаться высшие люди и чем отгораживаться будет каста господ от тех, кто внизу. Как будут общаться различные касты, которые мы создадим. Идеально было бы каждый выделить свой язык, кроме служебного, пусть тебе и немецкого. Без этого не возникнет ощущения избранности, посвященности и недоступности. Не придумывать же специальный язык. Еще один новый эсперанто. Противно. Труп. Нет. Получить язык с еще теплой плотью, кровью. Кто сказал, что это противоречит нашей идее? Мы же не отказываемся даже от французских картин, явного декаданса, от старинных книг, даже христианских. Никто не увидел величайший трофей — язык врага. А что если французский? Или даже английский? С английским поработать пришлось бы. И не самое трудное их чахоточный остров. Что остров? Закрыть для посещения на годик-два, предварительно запустив туда все эти батальоны, что сейчас практикуются на Востоке. Бах Зелевский докладывал, что у них там, особенно в Белоруссии, много поучительного, достойного внимания. Так вот, закрыть остров, а потом распахнуть. Заходите, смотрите. Что такое? Куда девались эти англичане? Был такой народ, говорите? Хорошенько ищите, хорошенько. Что-нибудь да осталось, если был. Дорого вам обойдется ваше островное высокомерие. Ваша несговорчивость, всегдашняя готовность влезть в германские континентальные дела. Но существует еще этот монстр. Чудовище искусственное, что нависает из-за океана. Созданное все теми же старательными, неосмотрительными немцами. Будет справедливо, если американский континент заговорит только по-немецки. Останется на нем лишь то, что на немецком будет разговаривать. Но сложность даже не в этом, а в англоязычных тварях. Азиатских, африканских, австралийских. Их столько по всему миру. Попробуй, сними английский скальп со всех этих голов. Белых, желтых, черных. Но чем труднее задача, тем больше она зажигает. Сделать так за 10, 20, пусть 30 лет, чтобы английский, когда-то мировой, стал служить 400 или только 40 человекам. Цель обратная той, которую ставили высокомерные островитяне. И ничего не скажешь. Твердо, умело шли к ней 400 лет, принуждая все новые континенты говорить по-английски. А тут наоборот. Убрать с планеты миллиард, который смеет понимать язык господ. Фантастическая цель. Подстать богам. Да и то разве что дохристианским. А для тех, кому позволим существовать на планете, общим будет немецкий. Он и будет языком приказывающим. Он словно специально для этого создан. Не случайно укротители пользуются именно немецким в цирках и зверинцах всех стран. И чему надо помешать обязательно, так это немецкой привычке к регламентации. Мои немцы захотят все добросовестно перестроить на свой, на немецкий лад. Как будто мы затем пришли, чтобы украинца заставить мыть тротуар перед жилищем. Пусть доживают, что им осталось в своей исторической грязи. Не наше дело поднимать культуру, учить, лечить туземцев. Немецкий порядок, но совсем в другом понимании, смысле. Каждое немецкое слово будет звучать как сигнал. И они должны бросаться со всех ног и выполнять приказ. Прежде всего, дороги. И все их образование — дорожные знаки. Хотя и это не нужно. А может быть, вообще язык жестов — И этого для них много. Им не ездить по дорогам, которые они будут мастить. Их повезут. Каждое поселение, каждая улица в доживающих свой век неарийских городах должны существовать замкнуто. Ни вчерашнего, ни завтрашнего для них не существует. Только то, что есть сейчас. А есть только это. Высится столб в центре каждого изолированного региона. А на нем репродуктор. А из него звучат приказывающие немецкие слова. А в остальное время музыка. Сколько угодно, как можно больше музыки. Пусть вымывает, уносит из их памяти все прошлое. Никакой истории, ничего о прошлом, о будущем. Пока к зарастающим лесам, городам и в поселения не придут машины и не увезут всех на восток. По бетонным дорогам. Сейчас там ни хороших дорог, ни нужного спокойствия. Но порядок налаживается. Изобретательные командиры неплохо используют деревянные здания с соломенными крышами. У славян даже церкви покрыты соломой. Что-то языческое. Крематории одноразового употребления. Олесь Адамович. Каратели. 15 июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Пауля Дирлевангера убили и сожгли жителей белорусской деревни Барки Кировского района Могилевской области. Кроме этой деревни, спецбатальон Дирлевангера, один из многих действовавших на территории Белоруссии, уничтожил еще около 200 деревень, более 120 тысяч человек. В числе этих деревень и Хатынь. Юве Покровский, заместитель главного обвинителя на Нюрнбергском процессе. Известно ли вам что-либо о существовании особой бригады, которая была сформирована из контрабандистов, воров и выпущенных на свободу преступников? Бах Зелевский, бывший начальник штаба всех боевых подразделений по борьбе с партизанами при Рейхсфюрере СС. В конце 1941-го, в начале 1942-го годов для борьбы с партизанами в тыловой группе «Центр» был выделен батальон под командованием Дирлевангера. Эта бригада Дирлевангера состояла в основном из преступников, которые имели судимости. Официально из так называемых воров, но при этом они были настоящими уголовными преступниками, которых осудили за воровство со взломом, убийством и т.д. Юва Покровский, чем вы объясните, что немецкое командование тыла с такой готовностью увеличивало количество своих частей за счет преступников? Бах Зелевский. По моему мнению, здесь имеется открытая связь с речью Генриха Гиммлера в Вевельсбурге в начале 1941 года перед русской кампанией, где он говорил о том, что целью русской кампании является расстреливать каждого десятого из славянского населения, чтобы сократить их количество на 30 миллионов. Для опыта и были созданы такие низкопробные части, которые были фактически предназначены для реализации этого замысла. Особая команда штурмбригада доктора Оскара Дирлевангера состояла из трех немецких рот. Кроме немцев, австрийские, словацкие, латышские, мадьярские фашисты, французы из Вишийского 638-го полка, из роты Барчки, Август Барчки, Фольксдойч, начальник Личевской районной полиции, и роты Мельниченко, Иван Мельниченко, бандеровец, католики, лютеране, православные атеисты, магометане. Деревня Барки состояла из 7 поселков, более 1800 жителей. Поселок первый. Ну, сачки, ну, работнички. Учат вас, да никак не научат. Шефа штурмбанфюрера да ливана на вас, чтобы душа вон покуривают, скалятся. А что тут из-за сарая слышно? А я тут возле пустой хаты, як хрен навясили. Зато в деревне немцы и бандеровцы, те свое дело знают. Из погребов сальцы удят, шмутки бомбят. Бегают по дворам, как подмасленные. Тупига пошарил в отвисших, как пустое вымя, карманах желтой мадьярской шинели. Полы шинели у него подняты, засунуты за ремень. По-июньски жарко, но шинели он не снимает. От того, что голова все время принаклонена к плечу, а жилистая шея изогнута, такое впечатление, что человек постоянно прислушивается. Левым ухом к земле, правым к небу. Пошарил в накладных карманах зеленого френча с белыми, крест-накрест, игрушечными винтовками и гранатами на черных эсэсовских петлицах. Вспомнил. Догадался и обрадованно ляпнул по ноге. О, есть! Добыл из брючного кармана кусок галетины. Осторожно забрал ее, как лошадь, большими губами и принялся сосать. Наклонился и поднял на руки раскоряку-пулемет, который до этого скучал у его ног. Сказал, хрустя ртом. «Иди, ладно». И снова пожаловался. А нам стоит вот як хрен навязали. Наклонил голову и сунул, как в хомут, под замасленный грязно-зеленый ремень, и раскоряка пулемет уютно пристроился у него поперек груди. Тупига поправил тяжелое железо, чтобы обоим было удобно. Где это паскуда, где это доброскок? Дал бог второго номера. Диски бросил в песок, шнель бросил. Тоже за сарай спрятался. Можно подумать, без него там не обойдутся. Ха-ха, идет. Ну-ну, иди. Я тебе сейчас выдам. Скажу пару тепленьких. Шагает коротконогий, как пишет колхозничек. Сачок паршивый. Недомерок вонючий. Загнали ноги в задницу, а вытащить забыли. Ну и этот туда же. Хлебом его не корми, пусти в курятник теток попугать, пощупать, когда они ни живы, ни мертвы от страха. На пару с Кацово промышляют. Всегда со царапанными носами, рожами, хорьки вонючие. Нет, на месте Доливана научил бы я вас работать. Ползет, еле ноги переставляет. Я для вас карауль пустую хату. Там одна баба осталась. Но точно одна во всех окнах. Бегает от окна к окну. Летает по хате. Ждет, не дождется. Идет, идет твой милок. Не бойся, что забыли. Хоть через полчаса, но вспомнили. Идет и по тебя. Дурной все-таки народ эти бабы. И правда, как курятник. Их бить, убивать гонят, тащат. А они хлеб, миски, чуть не подушки. Верят, что их увозить будут. Как же, в Германию. Ждут вас там, не дождутся. Вон сколько фуфаек и кусков хлеба, тряпья всякого по полю валяется, по картошке. А выбрать, взять нечего. Один платок только и поднял. В цветах весь. Подарок стерве Могилевской. Пусть покрасуется. Да еще спички отнял. Зажало в руке и несет. Куда ты несешь, спросить бы тебя. Наверное, как утром взяли ее от печки, так и не разжала руки. «Дай прикурить, тетка!» Она не понимает. «Умрешь от всех вас!» «Но откуда у них спички?» «Немцы же не привозят!» «О, Борисовская фабрика!» «Распотрошили магазин в 41-м!» «А может, и правда из Москвы им все присылают?» «Говорят же, что в деревне этой бандит на бандите!» «Был я, был в вашем Борисове!» Спасибо, побывал везде, только дома 100 лет не был. Ну что идешь, как спишь? Диски твои где? Что, ладно? Было бы ладно, я б тебе не говорил. Как врежут за раз из-за того леска бандиты, сразу забегаете. Вот тогда и правда жарко станет. Да ладно тебе, Янка! Евдокимович! Дай лучше закурить, Евдокимович! Слюна как резина, а? Ну, курнуть дай! А штаны не тяжелые? 2 ямы загрузили сверху. А эту что, на развод оставили? Или вы с Кацо для себя припрятали? Доливан вам протрет глаза, если не видите. Может, и еще 10 их там, под печкой, под полом. Что тупига за вас будет выволакивать? Не рассчитывайте. Загорится дом, сами выползут. Нам что, больше, чем кому надо? Верно я? Иван Евдокимович, дай курнуть. Доброскок, низкорослый, с красным, как у новорожденного, сморщенным личиком, все переступает короткими ногами в тяжелых сапогах, все сплевывает сухим ртом. За каждым словом сухой плевок. Глаза воспаленные, страдающие и хитрые. Он боязливо посматривает на окно, где белеет лицо женщины, и с затаенной какой-то мыслью приплясывает возле нависающего тупиги. А тот смотрит на него с насмешливым наклоном головы, как курица на ползущего червяка. Вот-вот клюнет. А доброскок тянет, тянет слова, время. Тупига пошел огородами к деревне, где все бегают со двора во двор солдаты в черном и голубом. Оглянулся и сердито показал своему второму номеру на сумку с пулеметными дисками. И на окно, испуганно белеющее. Доброскок тронул, как бы проверил, при нем ли, немецкую пилотку с адамовой головой, костями и черепом. Поправил на плече слишком длинную для него французскую винтовку, даже одернул черный мундир и пошел к дому. В окне все белеет ужасом и ожиданием женское лицо. Громко, как бы знак подавая, ударил каблуками по грязному крыльцу. идет за мной. Это по нашу душу, детки. Идет, погонит туда, за сарай, за тот страшный угол, куда все ушли. Наша очередь, наши детки мои. Так кричали, так плакали, а теперь тихо. Нас ждут за тем страшным углом. Смертенька наша идет. Сынок мой необцелованный или доченька, вы даже не заплакали ни разу. Не услышала, не увидела и не знаю, кто ты, сынок, дочурка. Не надо, не стучи ножками по сердцу. Я здесь, я с вами, а он, может, еще пожалеет нас. Он все отталкивал, отпихивал меня в угол к стенке, загораживал от других немцев, когда нас была полная хата. Тащили, хватали за руки, за одежду, пили, кричали. И стоял такой вой. Он глянул, узнал, я видела, что узнал, и все спиной меня отпихивал. Не пугайтесь, не полохайтесь, сынок, доченька. И что ж нам одним делать тут, когда никого нет? Никого-никого на свете. Вы не услышите. Больно будет мне, страшно мне. Как хорошо, что вас еще нет. И вы их не увидите. Так это ты, знаться. Ну так добрый день, племянница. Ты это, знаться. А я увидел и думаю. Узнал сразу, хоть ты во какая. Что ж твой мужик, учитель твой, с брюхом тебя, да по такому времени оставил? В армии? Или тоже в банде? Ну чё ты все в окно да в окно? Обязательно, чтоб видели тебя. Не забудут, не бойся. Ай, что мне теперь с тобой делать, а? Кого я вместо тебя поведу? Есть тут кто еще? Зашился, может? Под печкой, может? Эй, ты, там! Вылазь! Гранату сейчас кину, по-любому, по-доброму говорю! Ну вот видишь, нет никого. Меня послали, думают, что еще остались. А ты тут одна. Ну что глядишь? Не признала? Габруся, сынов, помнишь? Да броскойки мы! Ха, не помнишь, малая была, когда приезжала к нам из города с мамашей. А чего теперь прибежали из города сюда, к бандитам? Сидели бы, где сидели, или у вас там жевать нечего? У нас дома карточка висит, твоя и твоего учителя, ну, мужика твоего. Так он где? Да ты не бойся, свой я. Габрусевых помнишь? Еще мой брат Федор был. А пропал, как пошел в военкомат, так и не вернулся. Даже и не звали в тот военкомат, сам побежал. Еще бы я его не узнала, как две капли. Только Федор высокий был, а лицо такое же, все морщится, как плачет. Смешными мне казались оба, смотреть не могла. Брат его приезжал еще со стариком в Бобруйск, куда-то учиться устраивался. Но тот добрым казался, смеяться хотелось. Увидела этого, сразу про них подумала. Еще когда гнали нас от деревни через поле сюда, к этой хате, кто-то фамилию Доброскока выкрикнул, нашу фамилию, какой-то полицейский. Я тут же услышала. Хотя от криков, руганий, ферфлюхтеров, отвоя детской мысли, куда нас, что с нами, ничего не соображала, ничего не слышала. Знаться, и ты в барки попала. И я тоже в первый раз. Все говорили, барки, барки. Девок отсюда наши брали замуж. Ой, беда с вами. Тут такое делается, а она рожать надумала. Ой. А может, ты с мужиком сюда прибежала? В банду захотел? Не сидится им. А теперь бабам и детям за них отдувайся. Надо им эти партизаны. А, сидели бы как люди. А, ну что мне с тобой делать? Ну что? Ну говори, ну что? Где я тебя в этой конторе спрячу? Все сгорит, а я кого-то должен привезти. Послали за тобой. И тупига видел. О чем он? Чего он от нас хочет, Господи? Кто это так плачет? Почему я здесь? Неужели правда, что я здесь? Плачу, кричу, и все это происходит, Господи! А, разозлили немцев, отвечать нам с тобой. Ну вот сама скажи, что я могу? Живая сгоришь, если бы и осталась. Ай, думал, что как-нибудь племянница все же. Ну что ты тут придумаешь? Во, ай-яй-яй-яй-яй. Тупига вертается, а назад идет, ну все, пропали. И еще не один, с кем это он идет? А, сиротка, его тут не хватало. Звини, хотел. А тут, слышишь, кличет тупига. Да иди уже! Чего тут? Слышь, баба, добром вас просят. Мне только страшно. Я плачу, я кричу. Вою, рву на себе волосы. Мне не хочется свет белый видеть. Жить не хочется. Мне только страшно идти по полю этому. Среди разбросанных платков, галош, детских курточек. И видеть впереди тот сарай. Угол, за который все шли, и где такая жуткая тишина. Каждый, подходя к углу, обязательно останавливался. Детки бросались в сторону, их ловили, хватали, тащили туда, за угол. Какое счастье, что мои не видят, ничего не увидят. Мы тоже оставим на этом поле платок. Оставим. Гриша придет из лесу. Он обещал прийти, когда я рожу, забрать нас от тетки Маланки. Придет и заберет платок. И будет знать, где мы. Будет знать, где. Видите, детки, нас не бьют, не толкают. Вот он даже платок мой поднял, догнал, подает мне. Потому что он дядька ваш, дедушка. А за ним еще двое идут. Гогочут. И так весело. Только минуть угол. Ничего не думать. За страшным тихим сараем голоса, смех. Вот они в черном, зеленом, голубом стоят среди поля и под стеной. Смотрят на меня. Замолчали и ждут. Я что-то должна сделать, они ждут. Я должна умереть. Но где все люди? Куда они их девали? Больно. Толкают в плечо, в спину. К нему подталкивают. Вот он. Тот, кто ждал. Дождался за углом. Все на него смотрят. На нас. На него и на меня и ждут. Он глаз не поднял. Не видит меня. Он уже зол на меня больше всех. Уже ненавидит. За то, что меня надо убить, за это он так ненавидит. Рука с наганом опущена к ноге. А сам он по пояс голый, подвязался, как фартуком, рубахой. На жирной груди мокрый от волос. Никогда не видел, чтобы столько волос было на человеке. Руки аж черные. Нет, это рукавицы у него в шоферские. По локоть длинные. Стоит над ямой. Только не смотреть на яму, не смотреть туда. Картофельная ботва затоптана и полита чем-то, как смолой. Песок слипшийся. И на ноги налипает меж пальцев. Я не обула ничего на ноги. Собиралась в Германию, а ничего не обула. Я же босая. А они смеются все громче, выкрикивают. Смеются. Гляди, уже с брюхом. Вот что значит доброскока послали. И к отцу не докажет. Смелее, смелее, тетка. У отца еще лучше получается. А яма молчит. И все открывается. Все ближе, шире открывается. В поясницу больно уперлась винтовка. Они меня вперед подталкивают. А голый, черный, все отступает. Не поднимая руки, с синим наганом отходит к яме. Только не смотреть. В яму не смотреть. Такое что-то кислое из нее. Мне же нельзя пугаться, мне нельзя. Деткам повредит, пошкодит. Нет, я отвернусь, я не хочу смотреть. Как у него плачущее, сморщенное личико. Как дико оно, похоже на детское. Испуганно заслонилось локтями, руками, вскинувшими винтовку. Доброскок выстрелил в повернувшуюся к нему женщину. Выстрела она не услышала. Сделала шаг второй, третий назад и опрокинулась навзничь на убитых. В яму. Тупига подошел к яме, и ему показалось, что рука женщины еще захватила и потянула на колени подол платья. Женщина спала. Свидетельство жителей огненных деревень. Красница, Барки, Сбышин, Великая Воля. Воржи они не искали. Из хаты в хату ходили. Может, ближе, где искали, а нас никто. Только было такое тяжелое страх, и спать хотелось. Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное, люди же горели. Запах тяжелый был, и спать хотелось. Рассказывать вам, как это все начиналось? Ну вот, я... Жало на селище, ячмень жало, а рожь стояла, и там перебили 12 душ. И как стали они людей этих бить, я вот так легла и ничком и заснула. И не слышала, как их били, и не слышала они писка того, они крик. Уют и тревога, полет и цепкая устойчивость. Что-то уже радовало его. Мальчик улыбался. Слыша гулкие ровные удары, он морщился, сжимался, когда высокий купол куда-то уносился, унося и его. А удары делались оглушительными и частыми. Из материнской плоти в него заходила кровь, принося сны. шестимесячный, под живым сердцем матери лежал вместе с нею на трупах. На ручных швейцарских часах немца Лянге было 11 часов 31 минута по берлинскому времени. Прошло 3 минуты после выстрела доброскока. Тупига как раз посмотрел на свои кировские. Было уже 11:34 по берлинскому времени. Именно здесь женщина открыла глаза лишь на миг и увидела, унесла в себя в спасительный сон и это. Чьи-то огромные в сапогах ноги над ней и уходящие в небо, наклонившиеся, будто падающие нечеловеческие большие фигуры. Слух ее зачерпнул звук, воющий, далекий. И каратели услышали многоголосый вой в соседнем поселке и теперь говорили об этом. «О, когда мельниченковцы проснулись!» «Не, там первая немецкая!» «Когда будет им конец?» Сердито сказал, глядя в яму, голый по пояс каратель с черными в шоферских рукавицах руками, вытирая волосатый живот и под подмышками сначала одним, потом другим рукавом грязной рубахи, которую он опоясан как фартуком. Стащил и подальше от ямы к стене бросил рукавицу. Приподнялся стаскивать вторую, а она длинная, тесная, не слазит с потной руки, щедро покрытой шерстью. Морщится, как от боли, и смотрит на тупигу, который в шинели стоит рядом. «Почему не сымишь? Почему? Кто тебя заставляет? Кто, спрашиваю, я тебя заставляю? Почему не сбросил?» «Вы бы все побросали», — презрительно сказал тупига и ткнул стволом пулемета в сторону ямы. «Вон они у вас, ползают, работнички». Нехотя с линцой и движением мастера, которого призвали исправить чужую мазню, халтуру придвинул на груди дегтяря, взвел клацнувший затвор и стал боком к яме. Даже голову от плеча поднял, держит почти прямо. Резко передернул ремень пулемета так, чтобы ствол смотрел вниз, и сразу ударил очередь. Длинная и дымная. «У меня ползать не будут. Не будут, не будут. Ишь, комсомолочка бесстыжая. Развалилась, как дома. С затяжечкой надо, с затяжечкой. А точку поставить на ней, на ней. Сейчас, сейчас. Угадать, чтобы ни раньше, ни позже. Последние 500 патронов. Пуль туда, в самый центр, на ней». Уже подвел гремящую очередь к лежащей в середине женщине. Уже взорвалась кровавая голова старика, который распластался у нее под спиной. Уже почти достал. И тут пулемет пусто смолк. Будто и не стрелял. Лишь вонь пороховая перед лицом. «Работа! Учитесь, сачки!» «Эй, тупига!» Вдруг заорал молодой и весь в ремнях полицай. Это с ним тупига вернулся из деревни. С ним шел за доброскоком и женщиной. «Давай, пошли, а то барчик свернет шею тебе на другую сторону. Ферштейн и мне, посыльному заодно». «Заткнись, Одесса дурная». «А мне шо? Сказано, найди и тащи живого или мертвого. Нужен ему зачем-то». «Вот уж на кого целого диска не пожалел бы, на ворюга этого, крикуна. Никто фамилии его не помнит, зато клички аж две. Одесса и Сиротка. И все так изобразил, что другие смеются. Им хоть палец покажи, будут скалиться. Идти надо, раскличит гауптштарфюрер. Но тут есть свой начальник, Лянге. И хоть он всего лишь шарфюрер, но настоящий германский немец, а не такой недоделанный, как барчик. Стоят у стенки сарая оба шарфюрера, два командира одного взвода, и тихо беседуют. Не лезть же к ним. Лянге по-русски не бельмеса, но сечкарь-то русский. Командир и шарфюрер слышал, что говорил Сиротка. Значит, должен объяснить немцу. Он для этого и состоит при Лянге. Помогает немцу командовать русским взводом. Опять там стреляет, возле сарая. Что они, работу тупиги поправлять решили? Перезаряжает автомат, что он там рассмотрел. Или та брюхатая, на которую не хватило в диске 5 патронов, до которой не дотянул. Может, ожила, снова подол поправляет. Тупига, сколько на твоих золотых? На кировских показывало 11:50. Возле сарая больше не стреляли. Стоя над ямой, Лянге перезаряжает автомат, ладонью вгоняет новый рожок. Продолжение радиоспектакля «Каратели» слушайте завтра в 18:20.